Джон. Джон медленно поднимался по ступенькам, стараясь не думать о том, что, возможно, делает это в последний раз. Призрак безмолвно топал позади него. Снаружи, в воротах замка, кружил снег. Во дворе стоял шум и хаос, но внутри толстых каменных стен было тепло и спокойно. Слишком уж спокойно, на взгляд Джона. Поднявшись, он испуганно замер на лестничной площадке. Призрак ткнулся носом в его ладонь, подбадривая. Джон распрямился и вошел в комнату. Леди Старк находилась возле постели Брана. Она сидела там день и ночь, уже почти две недели, ни на мгновение не оставляя Брана. Сюда ей приносили еду, горшок тоже. Спала она на твердой небольшой постели, впрочем, говорили, что она вообще не спала. Кейтлин сама кормила сына медом, поила водой и травяным отваром, поддерживавшими его, ни на миг не оставляя комнату. Поэтому Джон сюда и не приходил, но теперь выхода не было. Он на миг задержался в двери, боясь заговорить, боясь подойти ближе. Окно было открыто. Внизу завыл волк. Призрак услыхал и поднял голову. Леди Старк оглянулась. Мгновение она как будто не узнавала его, но, наконец, моргнула. «Что ты делаешь здесь?» — спросила она голосом странно бесстрастным и ровным. «Я пришел повидать Брана», — отвечал Джон. «Попрощаться с ним». Лицо мачехи не переменилось. Длинные осеннего цвета волосы потускнели и спутались. Казалось, что она постарела на 20 лет. «Ты уже попрощался. А теперь уходи». Часть души его мечтала только о бегстве, но Джон знал, что если поддастся слабости, то никогда впредь не увидит Брана. Он нервно шагнул в комнату и попросил. «Пожалуйста». Что-то холодное шевельнулось в ее глазах. «Я велела тебе уходить. Ты здесь не нужен». Некогда подобные слова заставили бы его бежать. Некогда они могли заставить его плакать. Но сейчас Джон лишь рассердился. Скоро он присягнет на верность ночному дозору, и тогда его ждут худшие опасности, чем общество Кейтлин Талли Старк. «Он мой брат», — сказал Джон. «Или мне позвать стражу?» «Зовите», — ответил Джон с возмущением. «Но вы не сможете запретить мне попрощаться с ним». Он вошел в комнату, держась по другую сторону постели от леди Старк, и поглядел на Брана. Она держала одну из его рук, теперь напоминавшую клешню. Это был не тот Бран, которого помнил Джон. Плоть ушла от него. Кожа обтянула кости, подобные палкам. Ноги под одеялом изгибались под таким углом, что Джону сделалось худо. Глаза брата ввалились в черные ямы. Они были открыты, но ничего не видели. Падение каким-то образом иссушило Брана. Он казался засохшим листком, и первый порыв ветра мог унести его в могилу. И все же под хрупкой грудной клеткой, под переломанными ребрами вздымалась грудь, опадая с каждым мелким выдохом. «Бран», — позвал Джон, — «прости, что я не пришел к тебе раньше. Я боялся». Он ощущал, как слезы катятся по его щекам, но ему теперь было безразлично. «Не умирай, Бран. Прошу тебя. Мы все ждем, чтобы ты очнулся. Я, Роб и девочки, все кругом». Леди Старк неотрывно следила за ним. Она не подняла крик, и Джон принял ее молчание за согласие. Снаружи, за окном, вновь взвыл люто волк. Тот, которому Бран так и не успел дать имени. «Сейчас мне надо ехать», — проговорил Джон. «Дядя Бенджин ждет. Я поеду на север, к стене. Мы отправимся сегодня, пока еще не пошел сильный снег». Как ждал Бран предстоявшее ему путешествие. Джон не мог подумать, что придется оставить брата таким. Он смахнул слезы, нагнулся и легонько поцеловал брата в губы. «Я хотела, чтобы он остался со мной», — сказала негромко леди Старк. Джон с опаской повернулся в ее сторону, но Кейтлин даже не глядела на него. Она говорила, словно бы не замечая его. «Я молилась об этом», — проговорила она тусклым голосом. «Бран был моим любимцем. Я отправилась в Септу и 7 раз помолилась 7 именам Бога, чтобы Нед изменил свои намерения и оставил его со мной. Иногда молитвы доходят». Джон не знал, что сказать. «Но в этом не было вашей вины», — выдавил он после неловкого молчания. Глаза ее обратились к нему. Взгляд леди Кейтлин был полон яда. «Я не нуждаюсь в твоих утешениях, бастард». Джон потупил глаза. Она не выпускала одну из ладоней Брана. Он прикоснулся к другой и пожал пальцы, ставшие похожими на птичьи кости. «До свидания», — проговорил Джон. Он уже был у двери, когда Кейтлин остановила его. «Джон», — сказала она, — «он ушел бы, но леди Старк никогда не обращалась к нему по имени». Он обернулся и увидел, что она смотрела на него, словно бы впервые заметив. «Да», — проговорил он. «На его месте должен был лежать ты», — сказала она, а потом повернулась назад к Брану и зарыдала, сотрясаясь всем телом. Джон никогда еще не видел, чтобы она так плакала. Долог был путь вниз во двор. Снаружи царили шум и смятение. Вовсю кричали люди, грузившие фургоны, запрягавшие и седлавшие коней и выводившие их из конюшен. Пошел легкий снег, и все торопились. Посреди толпы находился Роб, выкрикивавший распоряжение. Брат, казалось, сразу подрос, словно бы падение Брана и несчастье матери каким-то образом прибавили ему сил. Серый ветер был возле него. «Дядя Бенджин разыскивает тебя», — сказал Роб. «Он хотел уехать уже 1 час назад». «Знаю», — отмахнулся Джон. «Сейчас». Он оглядел весь этот шум и смятение. «А расставаться труднее, чем я думал». «По-моему, тоже», — проговорил Роб. Снежинки застревали в его волосах и таяли. «Видел его?» Джон кивнул, не имея силы ответить. «Он не умрет», — сказал Роб. «Я знаю это». «Вас, Старков, трудно убить», — согласился Джон голосом ровным и усталым. Визит этот отнял у него все силы. Роб понял, что случилось нечто нехорошее. «Моя мать», — начал он. «Она была очень добра со мной», — перебил его Джон. Роб улыбнулся с облегчением. «Хорошо, в следующий раз мы встретимся, когда ты будешь уже в черном». Джон заставил себя ответить улыбкой. «Я всегда любил этот цвет. А как ты думаешь, много ли времени пройдет до присяги?» «Не очень», — предположил Роб. Он прижал к себе Джона и крепко обнял его. «Ну а теперь прощай», — Джон ответил объятием. «И ты тоже, Старк. Заботься о Бране. Можешь не сомневаться». Они отодвинулись и с неловкостью поглядели друг на друга. «Дядя Бенджин велел, как только я увижу тебя, передать, чтобы ты шел в конюшню», — наконец сказал Роб. «Мне нужно попрощаться еще с одним человеком», — сообщил ему Джон. «Тогда я тебя не видел», — ответил Роб. Джон оставил брата стоящим в снегу, окруженным фургонами, волками и лошадьми. До арсенала было недалеко. Джон прихватил свой сверток и по крытому мостику направился в замок. Ария находилась в своей комнате. Она укладывала вещи в полированный сундук из железного дерева, такой большой, что она сама поместилась бы в нем. Немерия помогала. Арии нужно было только показать, и волчица бросалась через всю комнату, брала зубами нужное шелковое одеяние и приносила его. Но, уловив запах призрака, она присела на задние лапы и тявкнула на вошедших. Ария обернулась, заметила Джона и вскочила на ноги. Она обняла его за шею своими тонкими руками. «Я боялась, что ты уже уехал», — сказала она. Дыхание ее перехватывало. «Меня не выпускают, чтобы попрощаться». «А что ты сейчас делала?» Джон был удивлен. Ария отодвинулась от него и скривилась. «Ничего, я просто собиралась». Она кивнула на огромный сундук, наполненный не более чем наполовину, и вещи, разбросанные по комнате. «Но Септа Мардейн сказала, что я сделала все не так, и вещи мои сложены неправильно. Она считает, что настоящая южная леди не бросает свои вещи в сундук, словно тряпки». «Значит, ты так и поступила, маленькая сестрица?» «Но они же все равно перепутаются», — сказала Ария. «Какая разница, как они сложены?» «Кстати, о Септе Мардейн», — заметил Джон. «Едва ли ей понравится, что Немерия помогает тебе». Волчица безмолвно поглядела на него темно-золотыми глазами. «Но ничего. У меня есть кое-что для тебя. Ты возьмешь это с собой и спрячешь подальше». Лицо Арьи осветилось. «Это подарок?» «Можешь называть и так. Закрой дверь». С опаской взволнованная Ария выглянула в коридор. «Немерия, сюда! Охраняй!» Она посадила волчицу снаружи, чтобы та помешала нежеланному вторжению, и закрыла дверь. К этому времени Джон уже развернул все тряпки, которыми обмотал свой подарок. «Вот!» Глаза Арьи расширились. Темные глаза, подобные его собственным. «Меч?» — сказала она негромко. Ножны из мягкой серой кожи зашуршали вкрадчиво, словно грех. Джон медленно извлек клинок, так, чтобы сестра увидела глубокую синеву стали. «Это не игрушка», — сказал он. «Будь осторожна и не порежься. Лезвием можно даже бриться». «Девочки не бреются», — заметила Ария. «Иногда приходится. Ты когда-нибудь видела ноги Септы?» Ария хихикнула. «Она такая худая?» «Ты тоже», — сказал Джон. «Я велел Миккину сделать это для тебя. В Пентосе и Мире и в других свободных городах такими пользуются бандиты. Голову им не срубить, но дырок можно наделать изрядное количество, если поторопишься». «Я умею двигаться быстро», — сказала Ария. «Тебе придется тренироваться с мечом каждый день». Джон вложил оружие в ее руки, показал, как держать, и отступил. «Ну, как ты себя чувствуешь? Он тебе по руке?» «По-моему, да», — отвечала Ария. «Вот первый урок», — сказал Джон. «Протыкай их насквозь». Он указал на платье, висевшее на стене. Ария шлепнула его плоской стороной меча по руке. Удар оказался болезненным, но Джон обнаружил, что ухмыляется, как идиот. «Я знаю, с какого конца им пользуются», — сказала Ария, но тут же сомнение пробежало по ее лицу. «Септа Мардейн отберет его у меня». «Нет, если не будет знать о нем». «А с кем мне практиковаться?» «Найдешь кого-нибудь», — пожал плечами Джон. «Королевская гавань — настоящий город. Он в 1000 раз больше Винтерфелла. Ну а пока не найдешь партнера, наблюдай за тем, как фехтуют при дворе». «Бегай, катайся верхом, укрепляй силы. И что бы ты ни делала...» Арья знала, что сейчас последует, и они договорили вместе. «Не говори Сансе». Джон растрепал ее волосы. «Мне будет не хватать тебя, маленькая сестричка». Арья чувствовала, что собирается плакать. «Жаль, что ты не едешь с нами». «В один и тот же замок нередко ведет множество дорог. Кто знает?» Джон чувствовал себя теперь увереннее. Он не хотел допускать печаль в свое сердце. «Ну а теперь мне пора. Если я заставлю дядю Бена ждать, весь первый год на стене мне суждено выносить ночные горшки». Ария побежала к нему для последнего объятия. «Сперва положи меч», — предостерег ее со смехом Джон. Застенчивым движением отставив оружие, она покрыла лицо брата поцелуями. Джон повернулся назад к двери, Ария взяла меч, взвешивая его в руке. «Чуть не забыл», — сказал Джон. «У всех хороших мечей есть имена». «Например, лед». Она поглядела на клинок в своих руках. «Неужели у него уже есть имя? Ну говори же». «Разве ты не догадываешься?» — поддразнил Джон. «Назови свою самую любимую вещь». Ария сперва удивилась, а потом поняла. И они хором произнесли. «Игла!» Воспоминание это долго потом согревало его в дороге на север.